Я только посмеялся. Действительно. Скажи, какие у тебя планы на сегодня? Она внимательно посмотрела на меня. Личная жизнь. Расплывчатая формулировка. А она может подождать пару часов? Давай прогуляемся, зайдем куда-нибудь, выпьем по чашке кофе. Маша слегка покачала головой. Извини, Апостолов, не могу. Может быть, в другой раз. Я увидел, что переубеждать ее бесполезно, и кивнул. Ничего страшного, впереди полно времени. Что ж, нет, значит нет. Тогда до завтра. Оставив ее собирать вещи, я направился на выход, и в коридоре нагнал Арсения с Аней. О, явился, не запылился, протянула Лисицына, поигрывая одним из двух пышных хвостов прически, подкатывал к Тимирязевой, в первый же день променял друзей на Златовласку. Никого я ни на кого не менял, отмахнулся я, надо было поболтать кое о чем. Ага-ага, покивала Аня о том, как она расплатится за спасение от сфинкса. Даже не начинай. Хах, ты что, покраснел, угадала. Рассмеялась подруга, выстрелила в небо, избила гуся. Мы спустились в холл и направились к выходу. Так вот зачем ты тогда остался, изумился Кабанов. Чтобы вытащить ее я подозревал, конечно, что у тебя не все дома, но чтоб так, а ты бы так не поступил ради девушки, или ради друга. Он серьезно посмотрел на меня и, помедлив, кивнул. Наверное, бы поступил. Мальчишки, закатила глаза Аня, только об одном и думаете. Кажется, ты пропустила мои слова о друзьях мимо ушей. Удобно. Продолжая перешучиваться, мы вышли из академии, но стоило только направиться в сторону метро, как откуда-то справа донесся страшный грохот. Несколько человек вокруг нас вздрогнули, другие начали переговариваться. Что это? Удивился я. Не знаю. Звук со стороны стадиона. Может, дуэль? Предположил я. Глянем. Снова грохнуло, на этот раз еще сильнее, чем в предыдущий, а затем послышался довольный рев людей. Отборочные на Чарабол же еще не объявляли, удивился Арсений. Пошли, узнаем, бросил я, направляясь по аллее к стадиону. Вход оказался открыт, лишь пара охранников просканировала нас линзами, чтобы убедиться, что мы студенты. Один из них предупредил: на поле даже не думайте лезть, смотрите с трибун. Пройдя по короткому проходу, мы оказались у нижнего ряда сидений, отгороженных от поля силовым щитом. Стадион оказался большим, само поле размерами напоминало футбольное, ряды сидений поднимались кверху, имелось VIP-ложа и закрытые технические помещения на самом верху. Зрителей было немного, десятка четыре человек, однако сейчас разворачивался и не матч по чараболу. Вау! Выдохнула Аня, вот это круто! Увидев, что происходит, я одобрительно заулыбался. Посреди поля, на расстоянии в пару десятков метров друг от друга, стояли два старшекурсника. Они были окутаны защитными золотистыми коконами, а вот перед ними развернулась схватка двух настоящих монстров. Одним из них был огромный, покрытый ледяной коркой и шипами волчара, размерами даже больше того, который напал на меня во время испытания. Вторым чудищем оказался трехметровый земляной голем, медленный, но смертоносный. Первый же его удар по земле выбил из нее огромный кусок, а следом за ним прокатилась мощнейшая волна, вырывая покрытие стадиона. Магия, что бурлила внутри существ, была невероятно мощна, пожалуй, вполне сопоставима с энергетикой директора Кощеева. Охренеть, и такой мощью владеют простые студенты. Набравший скорость, волк проворно отскочил в сторону, и с его спины сорвались несколько ледяных игл, размером с целую лопату. Они разбились о грудь голема, но волк уже оказался рядом и вцепился клыками в руку противника. Она сразу же покрылась ледяной коркой и замерла. Удар голема второй рукой заставил волка отлететь в сторону и сбил с него часть ледяной брони. Так вот, значит, какие они, родовые существа, серьезные создания. Даже отсюда, даже через силовой щит я ощущал сильнейшие колебания энергии во время столкновения заклинаний или самих существ. Что тут творится? Спросил я одного из старшекурсников, наблюдающего за схваткой. Он смерил меня быстрым взглядом. Парни сдают зачет за прошлый семестр. Только к осени смогли обуздать своих тварей. Не мешай, а, салага? Я прошел мимо и сел чуть дальше вместе с Арсом и Аней. Офигенно. Глаза Лисицыной блестели. Вот ведь вам, дворянам, повезло. Такую силу имеете. Да такого далеко, отозвался Кабанов, наблюдая, как голем формирует над рукой здоровенный камень и швыряет его в волка. Я только-только до конца обуздал первый ранг. Первый ранг, так, значит, у них есть градация по силе. Сделаю зарубку в памяти. Интересно, Кто у меня? Проклятие! Как же Григорий мог отдать такую мощь за какие-то жалкие деньги? Надо как можно скорее возвращать родовое существо. Схватка продолжалась, приковав к себе мой взгляд. То, как двигались эти создания, то, как атаковали, как реагировали на ситуацию, их живая энергетика. Я чувствовал, что они настолько же развитые существа, что и люди. Но по какой-то странной прихоти судьбы стали их слугами. Я вдруг осознал то, что каждый дворянин знал с рождения. Нельзя управлять родовым существом как куклой, а нет, с ним можно договориться или обуздать. Помощь магией, связью, но не лишить самостоятельности. Волк увернулся от броска и снова атаковал, на этот раз, призвав в центре поля настоящую ледяную бурю. Острые осколки начали сечь голема, а сильнейший ветер заставил его двигаться еще медленнее. Зрители завопили, и ледяное создание, вынырнув из метели, вцепилось голему в горло, и его голова тут же покрылась коркой льда. Парень, который управлял гигантом, вскрикнул, схватился за свою голову, покачнулся и упал на колени. «Стоп, схватка!» — пронесся голос над стадионом. Спокойно преодолев силовое поле, на поле тут же выскочил незнакомый мне преподаватель и быстрым шагом направился к проигравшему. Студенты с трибун свистели и улюлюкали. Существа одновременно оказались в столбах света, а затем вспыхнули, и тысячами полосок света втянулись в дуэлянтов, точнее, в амулеты, которые на них были, но с такого расстояния я их не разглядел. Схватка настолько захватила меня, что я не сразу увидел, как значок баланса на линзах вдруг изменился. Входящие зачисления средств плюс 10 тысяч рублей. Не понял, это кто такой щедрый? Марк, получено письмо с пометкой «Родственник», тут же сообщила Лиза. Открыть для чтения, глава 13, библиотека, в метро, по дороге домой, я снова открыл входящее письмо и еще раз перечитал его. Дорогой Марк, вчера вечером мои знакомые из Арканума сообщили, что ты поступил в эту престижнейшую академию. За последние 3 поколения пробудились лишь ты и я, так что не передать словами, как я рад, что в нашей семье появился еще один маг. И не стану скрывать, тем приятнее, что ты выбрал для учебы место, в котором когда-то учился и я. В связи с этим радостным событием перечисляю на твой счет небольшой подарок. Надеюсь, ты простишь, что я не придумал ничего изыскания. Впрочем, тешу себя надеждой, что ты согласишься принять мое приглашение и посетить мою костромскую усадьбу на берегу Волги. Адрес прикрепляю вложением. Знаю, что твой отец и братья меня не жалуют, и после смерти твоей матери мы не общались, пусть я и предпринимал попытки наладить связь. Несмотря на это, полагаю, ты сам в состоянии принимать решения, тем более, что ты уже совершеннолетний. Как бы там ни было, буду рад видеть тебя у себя в гостях в любое время, прошу лишь сообщить о визите заблаговременно. Надеюсь, смогу быть тебе полезен. Твой дед, Дмитрий Яковлев. Чужая память уже подсказала мне, что это отец матери Марка, и что его на дух не переносили апостоловы. Но по какой причине, известно не было. Это письмо меня порадовало. Дед, маг, очевидно, с какими-никакими связями, собственной усадьбой, наверняка не последний человек в империи. И раз сам предлагает наладить отношения, не воспользоваться этим будет глупо. Так что поездку в Кострому следовало запланировать как можно скорее. Правда, в ближайшие дни у меня вряд ли выдастся такая возможность, но я накидал деду ответ, в котором поблагодарил его и пообещал в самое ближайшее время определиться со временем визита. 10 тысяч, переведенных неожиданно появившимся родственникам, сильно меня порадовали. По крайней мере, на какое-то время можно будет забыть об этом ужасном гороховом супе в столовой. Приехав домой, я застал на кухне отца. Хмурясь, он смотрел в старенький планшет и что-то листал на его экране. «Привет!» Григорий поднял запавшие глаза и буркнул. «О, явился!» «Студент, жрать нечего, если что, сытый», — коротко ответил я, кладя сумку на один из стульев. Взяв из холодильника последний питьевой йогурт, открыл его и сел напротив стола. «Как дела, отец?» Он снова зыркнул на меня, но на этот раз больше с удивлением. «По-разному. А что? Да просто интересно. Денег хочешь попросить?» «Нет», — я покачал головой, хотя продуктов нормальных купить бы не помешало. «Могу приготовить что-нибудь, посидим вечером. Поедим, как нормальная семья», усмехнулся Григорий. «Хотел сказать, как в старые времена, но твой вариант тоже ничего». Отец снова вперил в меня взгляд. «Чего тебе нужно? Хочу, чтобы ты перестал рычать, когда разговариваешь со мной, хотя бы для начала. Не вижу причин, чтобы мы грызлись друг с другом из-за разных взглядов на жизнь и старых обид». Григорий удивленно прищурился. «С чего бы такая миролюбивость? Мне казалось, магов учат быть жестокими. Не ты ли пару дней назад говорил о власти и всем подобном? Магов учат управлять магией, хотя большинство тех, кто учится в академии, заносчивые засранцы, ты прав. Но не потому, что они в чем-то лучше других, а потому что у них влиятельные родители. Да ты открыл мне глаза на жизнь», — рассмеялся отец и, наконец, отложил планшет. «Что, столкнулся с каким-нибудь мажором, и он пригрозил тебе? Что ж, спешу разочаровать, сын, если ты нажил проблемы с аристократией, тебе придется решать их самому. Тоже твои слова, насчет этого можешь не переживать. Тебе лишних проблем я создавать не хочу». «Ага», — фыркнул Григорий, — «ты их и так создал, когда отказался идти в училище Воронова. Выставил меня идиотом, не способным контролировать сына. Опозорил перед друзьями. Если это и правда друзья, они поймут сложившуюся ситуацию и порадуются, что у твоего сына есть твердая воля», — отрезал я. «К тому же, отец, ты ведь даже не спрашивал моего мнения. Просто поставил перед фактом, что я уеду к урочищу. Это было бесплатное образование, обучение достойной профессии. Я использовал свои связи, чтобы получить деньги», — жестко перебил его я, и тут же примирительно поднял руки. «Отец, не будем ссориться. Я благодарен тебе за то, что ты попытался устроить меня в училище Воронова. Правда, пусть у тебя были и другие мотивы, кроме моего благополучия. Я не держу за это зла, но ситуация изменилась. Ты же умный человек и понимаешь, что без развития дара единственное, на что я мог рассчитывать, стать лет через 20 каким-нибудь полковником. А потом так и так пришлось бы обучаться магии, чтобы подняться на ступеньку выше, вот только время было бы упущено. Да и изучать колдовство, пока человек молод, куда проще». На это ему ответить было нечего, и отец лишь хмыкнул. «Такое ощущение, что магия резко добавила тебе не только стержня, но и мозгов. Не замечал за тобой раньше таких размышлений». «Да ты в целом не особо много замечал в жизни сына», — подумал я, но произносить вслух этого не стал. «Может, что-то и правда изменилось», — сказал вместо этого и перевел тему. «Я сегодня получил письмо от деда Яковлева». Услышав это, Григорий поджал губы, потянулся к карману, достал пачку сигарет, но, увидев мой взгляд, убрал ее обратно. «Вот как, значит, тесть прознал о тебе, быстрый сукин сын. И что пишет?» «Просто поздравил с поступлением. Я не стал говорить о деньгах и приглашении, чтобы не злить отца сильнее. Я его совсем не помню, если честно. Мы не виделись, только когда тебе было года 3, Григорию явно была неприятна эта тема. «Почему вы не общаетесь?» «Потому что он сволочь», — прорычал отец и снова взялся за пачку сигарет. Достал одну, постучал по ногтю и хотел было уже прикурить от дешевой зажигалки, но снова заметил мой недовольный взгляд. Хмыкнув, отошел к окну и открыл его, и лишь после этого закурил. «Что ж, уже что-то, хотя бы не дымит прямо за столом. А если конкретнее, тебе-то что? Как я понял, он тоже маг и тоже учился в Аркануме. Может, у него остались знакомства, которые я смогу использовать. Может, он подскажет что-то по магии, если у меня возникнут вопросы». По письму показалось, что ко мне он настроен нормально. Григорий затянулся, стряхнул пепел за окно, выдохнул дым и прищурился. «Старый хрыч всегда считал, что я недостоин его дочери, твоей матери. Ольга была для него всем, единственная наследница, талантливый инженер с огромными перспективами в биоразработках, душа компании. А я — грязный солдафон с руками по локоть в крови монстров». Григорий грустно рассмеялся и щелчком отправил окурок вниз, во двор. Я подхватил его остатками стихийной магии и заставил вернуться, упасть на подоконник. «Есть же мусорка, отец. Поучи меня еще». «Значит, вы не общались?» «После смерти мамы я увидел, как у Григория заходил желвак. Он посмотрел на меня, и в его взгляде снова мелькнула злость. Но в этот раз он не стал обвинять меня в смерти жены. Всего пару раз. Он не горел желанием поддерживать контакт. Да и к вам, своим внукам, не проявлял никакого внимания. Хм, странно. В письме деда сказано совсем другое. И кто из них двоих врет? Видимо, что-то изменилось. Да все равно, меня в это не втягивай. Не собираюсь общаться с тем, кто всю жизнь меня презирал». Я кивнул, поняв, что тема закрыта. «Ладно, давай лучше насчет ужина подумаем. Я ухожу через пару часов, пожал плечами отец, так что решай сам. Куда ты вечерами пропадаешь? Григорий ухмыльнулся. Работаю. Он не стал вдаваться в детали, а я не стал наседать. Уже то, как спокойно прошел этот разговор, давало шанс на налаживание отношений. Не стоит торопить события. Пара следующих дней выдались относительно спокойными. На часть дедовского подарка я сразу прикупил себе укрепляющих искру и каналы витаминов, о которых говорили аспиранты. Вышли они недешевыми, простенький комплекс курсом на 2 недели стоил 5000 рублей и добавлял 0,05% к скорости развития. К счастью, поначалу энергетика магов развивается быстро, даже такая прибавка сыграет свою роль во время медитаций. Можно было, конечно, взять витамины подороже, но я решил приберечь часть денег. Также довелось побывать на оставшихся предметах первого курса. Ничего особенного там я не узнал. На практике по стихиям нас учили плести атакующие, защитные и поддерживающие заклинания, что было сущей легкотней. Травология была частичкой алхимии, от чего-то вынесенной в отдельный предмет, и главной его особенностью была зубрежка. Не знаю, для чего, если интернет всегда был под рукой. Монстрология оказалась куда интереснее, там рассказывали о разных тварях, которые водились в этом мире, и из которых можно было добыть полезные ингредиенты для создания артефактов, зелий или усиления энерготела мага. Это меня особенно заинтересовало. Вел предмет рослый, широкоплечий мужик со спутанной бородой, растущий едва ли не до самых глаз. В красной клетчатой рубахе, кожаных штанах и высоких сапогах он больше напоминал дровосека, чем преподавателя. Ну и последним предметом было целительство. Весьма полезная дисциплина, которая включала в себя множество более точных, начиная от биологии и заканчивая специфическими знаниями о тончайших энергопотоках внутри колдовских искр. Здесь у меня тоже хватало опыта, но из-за особенностей местной энергетики и наук приходилось внимательно слушать преподавателя. Первокурсникам преподавала сама Ванесса Онегина, декан факультета. К ней я ощущал странную неприязнь, хотя объяснить причин не мог. Хрупкая женщина лет 40 с платиновыми волосами оказалась жесткой, как удар молота. Она требовала на своих занятиях беспрекословно выполнять ее указания и полнейшей тишины. Любого, кто раскрывал рот не по делу, она без промедления выгоняла. С ней пришлось вести себя паинькой. Признаться, я рассчитывал, что у нас будут и уроки по некромантии, но крупно обломался. Они начинались лишь на 3-м курсе, когда студенты факультета целительства проходили 2-е испытание на склонность. У учеников других факультетов доступа к мертвецам не было, а жаль, полезное направление магии. Ну да ладно, сосредоточусь на нем позже. Я выработал для себя определенный распорядок дня: с утра пробежка и занятия спортом, потом учеба в академии, потом несколько часов медитаций. После них, часам к 8 вечера, примерно, я окунался в просторы сети и изучал новый мир. Политика, история, медицина, технологии, развлечения, все, что только можно. Нужно было узнать и понять Землю как можно лучше, прежде чем делать ее своей, так будет намного проще. Думая о том, что торопиться некуда, перед сном я обычно медитировал еще пару часов. Но сегодня после пар я не собирался сразу возвращаться домой. У меня была важная задача, наконец-то попасть в библиотеку. Там я надеялся отыскать информацию о более мощных катализаторах, которые помогут быстрее развить искру. В интернете о таких вещах и вправду было мало информации, складывалось ощущение, что ее целенаправленно вычищали или скрывали. Поговорив об этом с Арсением, я убедился в своей правоте. Да, такие знания принадлежат крупным дворянским родам, учебным заведениям и государственным структурам, кивнул Кабанов, пока мы сидели в столовой. Конечно, только о достаточно мощных катализаторах, но они обычно всех и интересуют, ведь так? А ты, получается, хочешь срезать дистанцию? А что мне еще делать? Философски заметил я. Ты вот во сколько пробудился? В 10, поморщившись, отозвался Арс. Значит, у тебя 8-летнее преимущество передо мной. Прикинь, Кабанов знал, что я пробудился уже после совершеннолетия, и был изумлен этим не меньше, чем все остальные. Да, у тебя и правда вариантов нет. А знаешь, что? Подумал, что надо поискать что-нибудь в нашей семейной библиотеке. Она не слишком большая, но может, там найдется что-то полезное для тебя, было бы славно. Буду признателен. Если что-то отыщу, дам знать, кивнул Арс, но это только на выходных, или после. Видел объявление в холле, назначили дату отборочных по чероболу, еще бы не видел. Узнав, что в субботу на стадионе будут проходить смотрины, вся академия будто с ума сошла. Не только первокурсники, надежду попасть в команду своего факультета лелеяли даже те, кто в этом году заканчивал Арканум, и кого по каким-то причинам не взяли раньше. В этом году во всех командах освободилось прилично мест. По крайней мере, на нашем неведомом факультете не хватало сразу 4 игроков из 9. Хотя, судя по постным лицам неведомых старшекурсников, сидящих по соседству с нами, и обрывкам их разговоров, я понял, что они вообще ни на что не рассчитывают в этом году, уж тем более с новичками, которых еще натаскивать и натаскивать. Змееву, как обычно, класть на ребят, подперев лицо ладонью, сетовал бритоголовый и бледнокожий парень с татуировками на лице, других деканы тренируют, или тренера из Илч, а нашему хоть бы хны, команда сама выкручивается. Да, фигово, у нас, если прикинуть, уже с шарфами даже никто на игры не приходит. Ха, говори как есть, вообще не приходит. Да, судя по всему, дела с чероболом на нашем факультете обстоят печально. Ну ничего, посмотрим еще, что будет, когда я приду в команду. Ладно, увидимся завтра. Отбросив размышления, я встал из-за стола, пойду в библиотеку. Давай, удачи в поисках. На этот раз в приемной дежурил тот же парень. Светловолосый, разноглазый и высокомерный. Он бросил на меня странный взгляд, искривил губы в неестественной улыбке. Опять ты? Тебе чего, малек, нужно в библиотеку? Пропуски для первого курса уже есть? Ты сказал прийти сегодня. Цокнув языком, практикант защелкал клавишами. Фамилия? Апостолов. Марк Апостолов. Он завис на какое-то время, глядя в экран, а затем отрицательно покачал головой. Нет, тебя в списках нет. Ты пропустил. Я следил за экраном и ткнул пальцем в свою фамилию. Вот же, точно. Парень снова неестественно улыбнулся и отвернул монитор к себе. Секунду. Этот тип не нравился мне все больше. Он пробил меня по базе, просканировали браслет факультета магическим кристаллом и кивнул в сторону двери за его спиной. Все, можешь заходить. Ага, спасибо. Он отвернулся, а я направился ко входу в архив. Толкнув створки и оказавшись внутри, я присвистнул. А это уже впечатляет. Библиотечные архивы умудрились меня удивить. Внутри помещения оказалось куда больше, чем можно было представить. Игра с пространством, да, я видел такое много раз, но на Земле, впервые. Местные маги хороши, бесспорно. Я оказался в просторном холле, отделанном лакированным деревом и мраморными плитами темно-серого цвета. Одна из стен была высоченными книжными стеллажами. В них были прорублены 4 коридора, которые расходились в разные стороны и ветвились дальше. В правой части холла имелась лестница, ведущая по нескольким этажам вверх и вниз. В правой – просторный балкон, к которому я и направился. Отсюда было хорошо видно огромное помещение. Полки за полками уходили вдаль, освещенные солнцем. Его лучи падали сквозь стеклянную крышу и освещали 5 этажей знаний. Тут было больше книг, чем я мог увидеть за целый день. Больше книг, чем я мог прочитать за обычную человеческую жизнь. Пожалуй, воздух был сухим и холодным. Он пах старой кожей, бумагой, пергаментом, чернилами и чем-то фруктовым. В холле стояло несколько больших столов с начертанными на них магическими знаками. Я подошел к одному, и над ним засветилась голографическая карта помещения. И правда огромная. Вам помочь что-то отыскать? Послышался тихий женский голос. Да, секция развития энергетики, раздел катализаторы. На голограмме появился проложенный путь. Идти оказалось не слишком далеко. Браслет факультета немного нагрелся, а затем из подвески, изображающей ворона, вырвался небольшой огонек. Он медленно поплыл меж стеллажей, указывая дорогу. Следуя за ним, я то и дело отвлекался. Библиотечные архивы оказались не только книжным складом. Стоило углубиться в ряды шкафов и стеллажей, как они начали распадаться на настоящие городские кварталы в миниатюре. На площадях и улицах можно было найти экспозиции оружия и доспехов, встретить инсталляции каких-то битв, отыскать выставки чучел магических животных, небольшие тайные закутки с какими-то инструментами, просторные кабинеты, в которых недавно кто-то явно работал, даже комната с бильярдом и каминами. Это точно библиотека, или я по ошибке переместился в подсознание человека с кучей странных интересов. Впрочем, пара встреченных студентов-старшекурсников быстро убедила меня, что все в порядке. Следуя за огоньком, я пришел в нужную секцию. Она была тремя высоченными рядами книжных шкафов, с приставленной к ней лестницей. Забравшись по ней за огоньком, я отыскал полку с надписью «Катализаторы». Кажется, оно посмотрим, что тут у нас. Я потянул на себя первую книгу на полке, и что-то резко толкнуло ее, едва не выбив из моей руки. Из освободившейся щели выпорхнул крошечный человечек. Тонко чихнув, он поднял вокруг себя облачко пыли и ошалело заозирался по сторонам. Перехватив книгу поудобнее, я посмотрел на него. «Ты кто?» Человечек был странный, размером как фейри, не больше моей ладони, но голова больше похожа на мышиную, и не такая зубастая, с оттопыренными ушками. Крылья не топыренные, маленькие, в одном зияет прореха. Тело человеческое, одетое в кафтанчик из грубой ткани и крошечные сапожки. Через плечо незнакомца была перекинута такая же крошечная сумка. Я Ферранда Мудрошелест. Девчонка, значит. Привет, я Марк. Если подумать, то я уже встречал похожих существ. Они жили во множестве миров. Помню, однажды на планете Катарус, где ночью растения поют прекрасные песни, такая кроха предложила мне посоревноваться в выпивке. Ха, не помню, как отрубился, но когда проснулся через несколько часов, крошечный летающий человек допивал последнюю бутылку лакрийского нектара. Спасибо, что вытащил, Марк. Залетела в пространственную паутину меж каких-то полок, и меня затянуло в ловушку. Ферранда смешно всплеснула ручками, даже не знаю, сколько времени я тут провела вот же рваный переплет. Рад, что смог помочь, улыбнулся я, ты здесь живешь. С позволения директора, важно кивнула Ферранда, некоторые заклинания то и дело выбираются из книг. Я нахожу их и возвращаю на места. Круто. Значит, ты все тут знаешь? Ну не все, но много чего. Тогда, может, подскажешь мне кое-что? Почему бы и нет? Ты приятный, не то что многие другие студенты. Спасибо. Я ищу полезные для начинающего мага книги о быстром усилении энергетики. Посоветуешь что-нибудь? Через 10 минут я спустился к стоящим внизу столам со стопкой выше головы. Ферранда деятельно взялась за дело и насоветовала мне кучу литературы. Засев за книги, я с недовольством понял, что ни линзы с Лизой, ни телефон здесь не работают. Сделать фото было невозможно, так что я достал тетради с ручкой. Первое, на что я наткнулся, на записи об эликсирах, которые можно приготовить для укрепления каналов и увеличения их пропускной способности. Их эффективность была куда выше, чем у того, что продавали в магазинах. Правда, ингредиенты хрен пойми где такие доставать, и сколько они стоят. Яйца светлорога, секретное железо железнокрыла, мда. Выписав несколько рецептов, я пролистал книгу и взялся за другую. В ней оказались несколько имен тех магов, которые могли воздействовать на энергетику выпускников неведомого факультета, кстати. Правда, жили они пару веков назад, но у них могли остаться ученики, про одного было сказано, что он даже организовал специальную клинику где-то под Нижним Новгородом. Можно поискать ее. Информации было много, о приготовлении таблеток из органов определенных животных, о каких-то южнокорейских кристаллах, из которых делают вытяжки, об особых драгоценных камнях, которые носились как артефакты и увеличивали энергетический резерв мага. Так, это тоже интересно. Я просидел за книгами часа три, пока у меня не затекла шея. Встав поразмяться, я наткнулся поблизости на еще один стол с картой. Хм, а что если спросить про мои способности? Вопрос был резонный, в этом хранилище наверняка что-то да есть. С другой стороны, вдруг у этих столов тоже есть история запросов? Да наверняка есть. Я бы такую точно сделал. Значит, в лоб спрашивать нельзя. Я ищу нетипичные виды магии. Есть ли здесь подобная секция? Эта информация слишком обобщенна. Обратитесь к дежурному смотрителю для сужения поиска. Так, ладно. Самое главное, ради чего я пришел, в принципе, сделано, а насчет своей магии я еще подумаю. Надо возвращаться домой и медитировать, пока действуют витамины. Но на всякий случай спрошу у этого Петра на выходе. Выйдя из библиотеки, я подошел к практиканту. «Слушай, как можно нейтральнее?» – спросил я. «Мне бы поискать кое-что из нетипичной магии, но столы почему-то не дают этой информации. Сказали обратиться к тебе. Где я могу найти разделы с такими книгами?» Заварский отвернулся от монитора и его глаза блеснули. «Что уже прижало?» – неведомый. «В начале года?» – я скрипнул зубами, но не стал грубить. «Угадал. Таких мест немного», – довольно оскалился Петр. «Есть парочка на третьем ярусе, в 7 и 8 рядах, и в конце 26-го ряда на 5-м ярусе. Металлические двери в вытравленной буквой «З». Влей в нее немного магии, и она откроется. «Хватит тебе сил на такое-то?» «Хватит», — холодно ответил я, и развернулся. «Нет уж, время терять не буду, загляну прямо сейчас». Вскоре я стоял перед небольшой металлической дверью, вмонтированной прямо посреди книжных шкафов. Посередине была большая металлическая буква «З». Что она означает, интересно. Приложив к ней руку, я попробовал перелить в металл немного собранной магии, и ничего не произошло. Дверь слегка скрипнула, но не отворилась. Я нахмурился, посмотрел на нее внимательнее. Магические плетения в металле были сильными и, одновременно, изящными. Я проследил за несколькими, разбегающимися от буквы к замку и ручке. Ага, тут надо давать импульс направленно, да еще и через браслет. Похоже, то-то он так вибрирует. Пропустив энергию через браслет, я снова направил ее на букву, а затем начал аккуратно вести по вмонтированным каналам к замку. Так, сначала один, потом второй. Как же это утомительно. На этот раз все получилось. С жутким скрипом металлическая дверь распахнулась, и я оказался перед небольшой темной комнатой. Ну-ка, что тут у нас? Но прежде, чем я успел войти, за моей спиной послышались шаги и стук трости. Я оглянулся и увидел, как из-за угла вышел наш преподаватель истории и магистр архивов, Эрнест Петрович Вяземский. Худой, словно жердь, с птичьим лицом и зализанной назад седой шевелюрой, он вперил в меня яростный взгляд. «Что вы делаете?» «Ищу книги о нетипичной магии». «Вы что, делаете из меня идиота, апостолов?» — рявкнул Эрнест Петрович. «Книги на данные темы разбросаны по всей библиотеке, в разных разделах, а это — запретная секция. Как вы вообще ее открыли? У вас не может быть допуска». Запретная секция. Услышав это, я похолодел. Кажется, возникли проблемы. Я не знал, магистр. А ну дайте сюда сумку. Осмотрев ее и не найдя ничего подозрительного, он швырнул рюкзак мне. Повторяю вопрос, как вы открыли эту дверь? Просто провел магию через амулет и влил в дверь. Немыслимо. В глазах Вяземского появилось изумление. Идите за мной. Мы вышли из библиотеки, и магистр направился к столу практиканта. «В чем дело?» – забеспокоился тот, увидев разгневанного Эрнеста Петровича. Этот студент пытался пробраться в одну из запретных секций. Неужели? Глядя на смазливого практиканта, я щурился. Он явно не был удивлен, и не очень хорошо разыгрывал это. Однако недовольный Вяземский, кажется, ничего не замечал. «Позвольте, Петр», – заметил я, – «но именно вы посоветовали мне поискать за дверьми с литерой «З». Это наглая ложь». Поджал губы практикант. «Любому, кто ознакомлен с правилами архивов, известно, попасть в закрытые секции можно только с разрешения преподавателя». Я скрипнул зубами. «Вот сволочь, с правилами вы были ознакомлены, и уж точно я не стал бы советовать вам лезть в запретные секции, первокурснику там делать нечего. И тем не менее я настаиваю, что именно господин Заварский направил меня туда. Сейчас это несущественно», – перебил меня Вяземский. «Я бы еще понял, если бы это была просто попытка, но вы вскрыли дверь хранилища. Не окажись меня рядом, кто знает, сколько книг вы могли бы украсть». В глазах Петра, слушающего наш разговор, появилось изумление. «Я не собирался ничего красть, магистр», — повинился я, и к этой двери сунулся лишь по незнанию. «Ничего не хочу слышать, апостолов», — взмахнул рукой Вяземский. «Вас застукали за попыткой взлома. Я сожалею, магистр, и правильно, потому что за такой проступок я потребую разбирательства в ректорате, а пока вы лишаетесь права пользоваться архивами». Глава 14. Обходные пути. Домой я вернулся в дурном расположении духа, настолько, что даже пришлось несколько раз прерывать медитацию. Отца снова не оказалось в квартире, так что, закончив с укреплением энергетического тела, я оказался предоставлен сам себе и предпочел не тратить время понапрасну. Занялся рецептами пары эликсиров для укрепления каналов, отыскав большую часть ингредиентов для них в столичных аптеках. А вот парочки редких штук не было, и достать их можно было только под заказ. Да и стоили те же самые яйца Светлорога пару десятков тысяч. Проклятие, все снова упирается в деньги. Снова отвлекшись, я зарычал. Долбанный практикант, какого хрена он так зло подшутил надо мной? Конечно, можно сказать, что я сам виноват, не допер, что буква «З» значит запрет, да и умудрился вскрыть дверь, но, это же Заварский направил меня туда. Найду эту сволочь завтра и обязательно поинтересуюсь, Зачем он это сделал? Странно, конечно, что мне удалось так легко вскрыть ту дверь. Защита-то плевая. Даже моей ограниченной энергии хватило, чтобы ее вскрыть. Хм, да нет, на самом деле, тут все сложнее. Большинство магов, студентов уж точно, не могут видеть сторонние течения энергии так, как их вижу я. А значит, они и не смогли бы провести силу к замку на двери. Наверное, именно для этого и нужен браслет. В него вшивается пропуск, и он все делает сам. Дерьмо космочервей, ну как же я не подумал, прежде чем что-то делать, привык к вседозволенности в мирах Титаноса, а тут столько ограничений. Выдохнув, я снова сосредоточился на добытой информации. На этот раз отыскал адрес клиники под Нижним Новгородом, где работали с усилением энергетики. О тихом месте, основанном пару сотен лет назад, в открытом доступе оказалось очень мало информации. Общие фразы «мы вам поможем», «бла-бла-бла», «лучшие специалисты». По сути, можно было лишь записаться на консультацию, что я и сделал. Затем я засел за перечень драгоценных камней, из которых изготавливали артефакты для увеличения энергетического резерва мага. К сожалению, схем по изготовлению самих артефактов у меня не было, но теперь хотя бы было, с чего начать. Наверное, не помешает прикупить МР-шлем с базами данных артефакторов. С таким подбирать недостающие детали будет куда проще. Ничего, скоро я начну работать в артефакторных мастерских, возможно, сумею разговорить Левшова, и он подскажет мне что-то полезное об амулетах, увеличивающих магический резерв. А вот что до частей монстров, обитающих в урочищах. С этим придется подождать. Обидно, что насчет своей пожирающей я теперь ничего не смогу найти. Хотя, следующие несколько часов я потратил на то, чтобы отыскать информацию о нетипичных проявлениях силы. Их оказалось очень много, от управления звуковыми волнами, я сразу вспомнил Аню, до телепатии, от чтения настроения животных, до создания иллюзий. Телепатия, управление растениями, а не магия, даже магия волос. Обалдеть, есть и такое. Заинтересовавшись, я отыскал колдуна с этим даром, он оказался самым дорогим в Российской империи стилистом. Да уж, и правда, каждому найдется применение. Более предметные поиски о поглощении чужой энергии не дали особого результата. Где-то было написано, что это невозможно, где-то сказано, что силу можно забрать лишь с кровью. Сама магия крови, кстати, была запрещена на территории империи. Слухи, байки на форумах и в чатах. Копнув глубже, я отыскал информацию о вампирах, которые когда-то существовали в этом мире, и которых полностью истребили несколько веков назад. Забавно, но поиск по библиотекам столицы не дал ничего толкового. Тем не менее, у меня в крови бурлил охотничий азарт, хотя я подозревал, что это желание свернуть заварскому шею, я продолжил поиски. Уже где-то около полуночи наткнулся на сайт объявлений, найдя там любопытного продавца. Он торговал разными вещами, сломанными артефактами 19 века, дневниками солдат и мастеровых того же времени, разными книгами, магическими лампами, старыми монетами, статуэтками и прочим хламом. Однако среди кучи бесполезных вещей мне попалось то, что могло оказаться интересным, книга об истребленных монстрах. В описании значилось, что там есть отдельная глава о вампирах. Полистав страницу с объявлениями, я наткнулся на еще один любопытный труд. «Магия Рари Ду 19 Еау 20 Е Сицле». Это что, французский? Лиза заботливо перевела название «Редкая магия 19-20 века». Хм, полистать бы, чтобы понять, насколько это полезно. Интересно, сколько могут стоить такие книжицы? Цену уточняйте у продавца. В сети его не оказалось, и на мой вопрос никакого ответа не последовало. Что ж, можно и вживую заглянуть, если это не где-то в Ебе, не слишком далеко. Так, где там адрес? Лавка Адриана, значит, я посмотрел по карте, и увидел, что крошечный магазинчик стоит прямо посреди Никольской улицы, недалеко от Кремля и Древа. Надо будет зайти туда завтра, после пар, второй раз за неделю, апостолов. Вам не кажется, что это слишком часто? Иронично поинтересовалась Тугарина, сверля меня ехидным взглядом. Я снова стоял в ректорате перед преподавательским составом. На манеже были все те же, только вместо Земельцева на этот раз сидел Вяземский. Повторю вопрос, процедил он, еще раз, подробно объясните, как вы вскрыли дверь запретного хранилища. Вздохнув, я слово в слово пересказал то, что уже говорил. Браслет завибрировал после первой попытки влить энергию в дверь, и я пропустил силу через него. Во время второй попытки почувствовал направление и усилил поток. Дверь открылась. Упустил я лишь маленький момент, свое видение внешней энергетики. Незачем было профессорам знать, что у меня есть такой талант. Признаюсь честно, я конкретно переживал, что в этот раз ко мне могут вызвать менталиста. Знания в моей голове не предполагались ни для кого другого, а уж о личности и вовсе говорить не стоило. Так что, как бы мне не хотелось привлечь к разбирательству Заварского, делать этого я не стал, и о менталистах даже не заикался. Не стоило оно того. С этим придурком я разберусь сам, чуть позже. Это невозможно. Процедил Вяземский в ответ на мои объяснения, первокурсник не может просто так, по наитию, вскрыть дверь запретного хранилища. Защиту на нее ставили аспиранты, окончившие академию. Может, стоит проверять их работу? Пробасил Змеев. Да и вообще, Эрнест, ты видел отчеты о Даре Апостолова? Да что там, видел. Мы перед разбирательством его просканировали. Сил, смышиный плевок. Очевидно, что он не способен целенаправленно вскрывать защитные чары восьмого уровня. Парню либо повезло, либо заклятие выдохлось. А может и то, и другое. ХММ, я не отрицаю вины своего студента, продолжил Илья Васильевич, сверля меня тяжелым взглядом, но она заключается скорее в том, что он тупой и везучий не там, где надо. Несколько преподавателей прыснули. Я осмотрительно молчал. Декан уже второй раз за неделю защищал меня, и стоило это ценить. Апостолов, вы признаете, что пытались проникнуть в запретную секцию библиотеки? Спросил директор. Да, был вынужден признать я, но только потому, что не знал, что это запретная секция. Что лишний раз доказывает твой не особо выдающийся ум, снова встрял Змеев. Правила архивов, буква З, дверь, не открывшаяся сразу. Может, нам стоит повесить там просто таблички с текстом, чтобы было понятнее? По столу преподавателей снова прокатился смешок. Я предупреждал вас, что будет, если вы снова окажетесь здесь, сказал Кощеев. Да, господин директор, вам вменяется первое взыскание, Апостолов. В качестве наказания вы будете лишены права пользоваться библиотекой до того, пока уважаемый Эрнест Петрович не примет обратного решения. Проклятие. Я постарался ничем не выдать своего разочарования. Понимаю. И в следующий раз постарайтесь думать, прежде чем что-то делать. Можете быть свободны. А вы, Эрнест Петрович, должны будете проверить защитные заклинания на всех запретных секциях. Я вышел из ректората и выдохнул. Проклятый Заварский. Попадись только мне. Из-за дверей появился Змеев. Какая у тебя сейчас пара? Теория магии. Лекция. Пошли, коротко велел он, поговорим. Я последовал за деканом. Знаешь, Апостолов, я обычно прикрываю своих студентов, но тех, у кого есть мозги. Ты же за первую неделю умудрился дважды попасть в ректорат. Мне жаль, господин декан, клал я на твою жалость. Рыкнул Змеев, мне не нужны проблемы с другими преподавателями. Усек, усек, начинай думать головой. Не цапайся с профессорами, не лезь куда нельзя. Не затевай свар. Несколько преподавателей говорили мне, что у тебя есть талант, но если тебя вышибут, нормально развить его не получится, ты это понимаешь? Да, уж надеюсь. Ладно, хоть у тебя хватило ума не втягивать в это дело Заварского. А что с ним? Насторожился я. Думаешь, он просто так штаны просиживает в приемной архивов? Фыркнул Илья Васильевич. Он из богатого и влиятельного рода, и его семья каждый год жертвует библиотеке внушительные суммы. Он там отдыхает, пока остальные копаются в трупах и лазят по чащобам. Приму к сведению. Доведя меня до аудитории, Змеев ушел, а я отправился на лекцию Земельцева. К счастью, на этот раз он не цеплялся ко мне, вообще предпочел даже не поворачиваться в мою сторону. Арсений и Аня насели на меня с вопросами. Я рассказал им о случившемся в библиотеке и о разбирательстве в ректорате. Узнав о подляне, Заварского с ног до головы облили грязью. Не удивлюсь, если всю пару у него горели уши. Ха, приятно, что друзья безо всяких подтверждений сразу встали на мою сторону. Кажется, я видел этого щегла в зале единоборств, заметил Кабанов. Надо бы в следующий раз предложить ему спарринг. О, ты что, боксом занимаешься? Удивилась Аня. Всем понемногу, улыбнулся Арс. Давно, уточнил я. Да сколько себя помню, друг пожал плечами, отец начал тренировать, а потом как-то само пошло. Это хорошее дело, кивнул я. Надо бы и мне к тебе присоединяться время от времени. Без проблем, улыбнулся Арс. Поставим тебе удар, никакой магии не потребуется, чтобы сломать нос этому Петру. Некромант недоделанный. После поры мы направились в столовую, и за одним из столов, за которыми обычно тусовались стихийники, я увидел этого самого Петра. Да в какой компании? Васильев, Львов, блондинка, которая постоянно к нему клеилась, и еще парочка старшекурсников. Интересно, некромант так понебратски сидит со стихийниками? Я сразу заподозрил неладное. Обычно студенты каждого факультета держались обособленно, сидели за своими столами, отдыхали своими группами. Были, конечно, и исключения, но что-то мне подсказывало, что Львов не просто так довольно слушает Заварского, и что они не просто приятели. Словно в подтверждение этих мыслей, мажор повернулся ко мне и довольно усмехнулся. Проследив за его взглядом, шестикурсник тоже обратил на меня внимание, но на этот раз не стал светить своей мерзкой улыбочкой. «Я сейчас вернусь, возьмите мне пару сэндвичей». «Эй, ты куда?» – удивился Арсений, когда я вышел из очереди. Проследив за направлением моего взгляда, он выругался и направился следом. «Марк, ну ты же только что из ректората. Парни, вы куда?» Аня тут же оказалась рядом. «Да блин, хотел, называется, по-тихому поговорить. Ребята, да успокойтесь, мне просто надо поговорить. Может, подождешь, пока он разойдется со стихийниками, хотя бы Львов же не даст вам нормально пообщаться». Совет Лисицыной был дельным, и я остановился. Это не осталось без внимания Сергея и его дружков. Мажор что-то сказал, и они рассмеялись. «Ладно», — выдохнул я, соглашаясь с подругой, — «это будет умнее». «Хвала небесам», — пробормотала Аня, утащив меня и Арса обратно к очереди, и бесцеремонно вклинившись в нее, «не хватало еще вам подраться прямо здесь». «Я думал, тебе нравятся решительные парни», — заметил Кабанов. «Решительные, но не тупые», — фыркнула Лисицына. «Мы взяли сэндвичи и кофе и уселись за угловой столик. Минут пять я то и дело поглядывал на стихийников и некроманта. Когда Львов с компашкой встали из-за стола и попрощались с некромантом и парочкой старшекурсников, я уже не стал ждать. Я сам, сказал, когда увидел, как Арсений встает следом, это личное. Пройдя меж столов, я оказался рядом с практикантом. «Ну привет, Петр». Тот обернулся, держа в руках пакет с арахисом, и кисло улыбнулся. «А, малек, малек у тебя в штанах, Заварский». Девчонки с факультета целительства прыснули от смеха. Практикант развернулся ко мне целиком, и его глаза мигом потемнели от магии смерти. «Хочешь что-то сказать? Какого хрена ты меня подставил?» «Подставил?» — притворно удивился парень. Подкинув в воздух орешек, он ловко поймал его ртом. «Не понимаю, о чем ты, отстойник?» «Спрошу еще раз». «Вежливо», — выдохнул я, — «зачем ты так поступил? Я ничего тебе не сделал. Думаешь, я стану отчитываться перед мальком, да еще и отстойником?» Расхохотался Петр. «Правильно про тебя говорят, слишком много гонору для такого нищеброда. Вали отсюда, пока я не разозлился». На нормальный ответ я, в общем-то, и не рассчитывал. Зато теперь с чистой совестью можно умыть руки. Злость жгла меня изнутри, я был почти уверен, что этот практикант каким-то образом подыграл Львову, или действовал по его указке. Даже если нет, неважно. Из-за этой заварной пироженки я лишился доступа к библиотеке, так что с ним я обязательно разберусь. Чуть позже, когда убежусь, что никаких последствий не будет. А пока, Петр отвернулся и подкинул в воздух еще один орешек. В тот же миг я рванул из него некротику и направил в орешек. Когда тот попал в рот Заварского, он закашлялся, скривился и выплюнул прямо на стол отвратительного могильного червя. «Фу-у, Петра!» — скривился парень за его столом. «Ты больной что ли хочешь, белка? Закажи себе нормального мяса!» «Хак-хак-ха! Что за?» Посмеиваясь, я уже шел к своему столу. «Это еще цветочки, Петя!» Поры пролетели быстро. На лекции по алхимии мы продолжили изучение исцеляющих эликсиров и начали конспектировать основы соединения элементов. На монстрологии я попытался было узнать у преподавателя, Аристарха Волкова, про вампиров и существ, способных вытягивать из магов энергию, но в ответ услышал лишь фырканье. «Апостолов, тебе заняться нечем что ли?» – пробасил он. «У нас в этом семестре самые основы только начались, а ты хочешь узнать про то, о чем информация или нет, или она засекречена?» «Засекречена? Ну ты же не думаешь, что людям рассказывают про всех тварей из урочищ, а среди тех монстряков, кто исконно наш и развивался в экосистеме Земли, таких точно нет». «Ясно. Тебе зачем это вообще?» «Да книгу думаю написать фантастическую, нашелся я, про сопряжение миров. или игру, может, сделать. Ты уж определись для начала, хохотнул Волков, потом выпустись, получи допуски к княжескому зверинцу. А что это такое? Откуда вас, таких понабирают? Покачал головой преподаватель. Это имперская служба по контролю и выведению магических созданий. Закончив с учебой, я сел на метро и отправился на Никольскую. Выйдя на охотном ряду, снова ощутил приятные вибрации эфира, скрытого в древе и, не удержавшись, задержался у него на несколько минут. Затем заскочил в ближайший торговый центр и отыскал там магазин, торгующий защитными артефактами. Каких тут только не было, и мелкие, за 1000 с лишним, способные выдержать всего пару ударов опытного мага, и дорогущие, за несколько миллионов, которые могли остановить и прямое попадание ракеты. Под недовольным взглядом лоснящегося пухловатого продавца, я выбрал себе вариант за 2500, простой медный кругляш с сердцевиной из дешевого кварца. Баланс – 4000 рублей. 2-3 магических удара средней силы он остановит, пусть будет на крайний случай, а то совсем без защиты ходить очень уж неуютно. Закончив, я отправился на Никольскую. Искомая лавка оказалась приткнута в проулке, между модным рестораном и пафосным магазином интерьеров. Если бы не Лиза, пришлось бы поблуждать, ибо отыскать такой крошечный закоулок оказалось непросто. Магазинчик был небольшим, помещение 10 на 10 метров, примерно, но казалось оно еще меньше, потому помимо плохого освещения было от пола до потолка завалено самым разным хламом. Какие-то старые части доспехов, книжные шкафы, лари, посуда, знамена и значки, древняя электроника, сломанные артефакты, чего тут только не было. Удивительно, как еще владелец не разорился с такой бессмысленной лавкой на одной из самых дорогих улиц города. «Или я чего-то не понимаю, есть тут кто?» — крикнул я в полумрак и добавил в полголоса. «Или хозяин вместе с товаром тут пылью покрывается, с хозяином все в порядке, молодой человек». Голос, раздавшийся из-за ближайшего стеллажа, заставил меня вздрогнуть. «Бесшумный сукин сын, я и не слышал, что он рядом». Владелец лавки вышел на небольшой свободный пятачок, и я рассмотрел его как следует. Низкий, пузатый, плешивый, с длинным носом и глубоко посаженными карими, почти черными, глазами. В простых штанах на подтяжках, на крахмаленной белой рубахе и в жилетке с кучей карманов. На вид, вообще не самый приятный тип. Однако было в нем что-то, что заставило меня улыбнуться. «Добрый день, извините за неуместную шутку, просто ваш магазинчик похож на склеп. Поверьте, вы не первый, кто это замечает. Меня зовут Марк Апостолов. Я наткнулся на ваше объявление в интернете и пришел узнать цену кое-какого предмета. В сети вы так и не ответили. Дурацкие технологии», махнул рукой мужчина, «этим всем внучка занимается, у меня и аккаунтов на этих сайтах нет». «Понятно. Скажите, как я могу к вам обращаться?» «Адриан Адрианович Кофеев», представился владелец лавки, «к вашим услугам. Рад знакомству. Итак, вы пришли за чем-то конкретным, я правильно понимаю?» «Да, меня заинтересовал бестиарий истребленных». «Ух», блеснул глазами Адриан, «надо же, кому в наше время может потребоваться такое старье?» «Студенту», я продемонстрировал браслет. «О, Арканум, весьма достойное заведение. Я сам туда поступить не смог, но мой отец закончил эту академию с выдающимися результатами». Я вежливо улыбнулся и направился следом за хозяином лавки. Он провел меня к одному из книжных стеллажей и достал оттуда массивный том в кожаном переплете, застегнутый ремнем. «Вот, пожалуйста. Бестиарий составлен 120 лет назад господином Пржевальским. Актуальность давно потерял, но некоторую информацию из него не отыскать нигде». «Сколько он стоит?» 7500. Я едва не присвистнул. Нехило. В целом, для любого дворянина со средним достатком это не то чтобы дорого. Но для меня, могу я полистать его? Разумеется. Только предупреждаю сразу, ваши линзы и телефон тут работать не будут, если решите сделать несколько снимков. Адриан усмехнулся, а я про себя лишь выругался. Что за артефакты или магия так ограничивает электронику? Надо бы озадачиться этим, может пригодиться. В самом бестиарии было много интересного о тварях, живших в этом мире, и появляющихся из урочищ. Ноги, ледяные великаны, подземные богомолы, ругару. Так, вампиры. Подробный карандашный рисунок демонстрировал неприятного типа в длинном плаще. Заостренное лицо, оскаленная пасть с клыками, капающая с них кровь, длинные когти. Так, владеют магией крови. Ее формы, проявления, Питание, ареал обитания, уязвимые места, самые известные представители. ХМ. А, вот. Кровь насыщает вампиров энергией, бла-бла-бла. Дерьмо космочервей. Нет даже приблизительного механизма, как это происходит. Если бы я его знал, можно было теоретизировать, а так, бессмысленная книга. Я с сожалением вернул ее стоящему рядом Адриану. Не заинтересовались? Немного не то, что мне нужно. Жаль, жаль. Может быть, ищите какой-нибудь другой труд? Да, возможно. Редкая магия 19-20 века, на французском. ХМРФ, нахмурился хозяин лавки. Да, такая книга у меня тоже есть. Но, к сожалению, она уже зарезервирована, молодой человек. Вот как, удивился я, очень жаль. Возможно, я смогу на нее хотя бы взглянуть. Взглянуть можете, блеснул глазами Адриан. Вот только этим и придется ограничиться. Почему? Я готов заплатить. Дело не в деньгах, хрипло рассмеялся мужчина и поманил меня за собой. В другом конце помещения стоял шкаф без дверей, и на одной из его полок покоилась та самая книга. Вот только она не просто стояла, а была обмотана цепями и хранилась в массивном стеклянном кубе. Стесняюсь спросить, вы боитесь, что она убежит? Не сдержался я. Отнюдь, хотя и такие книги бывают, серьезно ответил хозяин лавки, но тут дело в другом. Этот том проклят. Проклят, именно. Не переживайте, разрешение на хранение опасных предметов вплоть до 5 уровня у меня есть. Но, что конкретно случится с человеком, который к ней прикоснется, я не знаю. И тем не менее, продаете? Покупатель предупрежден, пожал плечами Адриан, и после оформления покупки с меня будет снята любая ответственность, согласно закону об опасных артефактах. Таких вещей хватает по всему миру, господин Апостолов. Они не являются чем-то чрезвычайно редким, да и честно признаться, могут хранить информацию, которая в наше время уже не является ценной. Хотя насчет этой книги я ничего определенного сказать не могу. И сколько стоит такой проклятый предмет? Быть может, я смогу предложить больше? 150 тысяч. А во, что тут скажешь? Это кот в мешке. Люди всегда были готовы платить за неизведанной звонкой монетой. Хе-хе. В этот момент входная дверь скрипнула и послышался тяжелый топот. Обернувшись, я увидел трех типов в кожаных куртках и еще одного в длинном плаще. По его энергетике сразу было понятно, это маг. Не самый сильный, не чета магистром академии. Я бы сказал, ровня старшекурсникам, а значит, большой опасности для меня не представлял. Выглядели посетители как, да как бандиты они выглядели, это было написано на их рожах. Вмиг скиснувший Адриан лишь подтвердил мою догадку. «Мне кажется, мы все обсудили, господа», — произнес он. «Все, да не все», — оскалился маг, проведя рукой по бритой голове. Посмотрев на меня, он кивком указал на дверь. «Погуляй, парень, у нас тут важный разговор». Глава 15. Что-то незаконное. Кто любит влезать в чужие разборки? Похоже, что я, в последнее время это становится нормой. Несмотря на всякую серую мораль, обычно все довольно однозначно, эти плохие, этот хороший. И обычно мне все это понятно сразу, вот как сейчас. Адриан Кофеев не был похож на плохого человека, а вот пришедшие в его магазин супчики, еще как. Впрочем, торопиться я не стал, и прежде чем что-то предпринять, мельком глянул на хозяина лавки. Он заметил мой взгляд и покачал головой. Вид у него был не испуганный, а скорее, расстроенный. Поэтому я решил, что опасности для мужчины нет. Подожду на улице, Адриан Адрианович. Хочу уточнить еще кое-что, после того, как вы закончите с посетителями. Конечно, молодой человек, давай, не задерживайся. Потребовал один из мордоворотов и отошел в сторону, пропуская меня к выходу. Хотелось от души долбануть его стоявшим поблизости торшером, но я не стал спешить. Успеется. Долго стоять у входа не пришлось. Меньше чем через 10 минут криминальные элементы вышли из лавки. «Чё торчишь здесь?» — рыкнул один из них, но бритоголовый маг тут же одернул его. «Стоит и стоит. Тебе-то что? Заходи, парень, мы закончили. Надо же, какой дружелюбный». Хотя было понятно, почему от меня не укрылся взгляд, который колдун бросил на мой браслет с вороном. Понял, что я из Арканума. Да конечно, Леха, оно тебе надо, к дрыщам цепляться, фыркнул второй мордоворот. Пошли в крик зайдем, пивка хлебнем, раз уж здесь. Шеф, можно? Валяйте, но без меня, и возвращайтесь до полуночи. Проводив странную компанию взглядом, я вновь вошел в лавку. Адриан сидел за прилавком, подперев голову руками и глядя в пространство. «Вижу, у вас какие-то проблемы с этими ребятами», он посмотрел на меня с иронией. «Не то, чтобы я вам не доверял, молодой человек, и не обижайтесь, но думаю, что это не ваше дело». «Что ж, так-то оно так, я облокотился на стойку, но может им стать, я догадываюсь, что происходит». «Да неужели, ваша лавка находится на одной из самых дорогих улиц города, в самом центре столицы? Удивительно, как ее у вас раньше не отжали». «Раньше», — фыркнул Адриан, — «раньше у меня были клиенты, которые могли решить такую проблему щелчком пальцев. Теперь, я так понимаю, их нет, поразительная догадливость». «Я дворянин», — улыбнулся я, прикидывая варианты, «у меня есть знакомые в полиции, есть влиятельные друзья, есть возможность решить вашу проблему с этими бандитами. Разумеется, не бесплатно, разумеется, за вашу проклятую книгу». «Хаймерев», — поморщился Адриан, — «вижу, она вас серьезно заинтересовала. Расскажите, в чем дело, и я подумаю, что можно сделать».